Когда сеанс окончился, они уже поджидали у дверей кинотеатра. Зрители начали выходить. Том сохранял самообладание и стоял совершенно неподвижно, а Клод с потным, побледневшим от возбуждения лицом, нервно расхаживал по тротуару. «Ты уверен? Ты абсолютно уверен?» — то и дело спрашивал он Тома. «Уж слишком этот гад здоровенный. Я хочу, чтобы ты был абсолютно в себе уверен». «За меня не беспокойся», — сказал Том. «Главное, держи толпу на расстоянии. Мне нужно место, чтобы развернуться», — и, прищурившись, добавил. А вот и он. Солдату на вид было года 22-23, лицо рыхлое, угрюмое. Он был полноват для своих лет, и гимнастерка слегка оттопыривалась на преждевременно появившемся брюшке. Тем не менее он производил впечатление крепкого парня. Том загородил ему дорогу. «Это опять ты!» — раздраженно буркнул солдат. На секунду остановился, затем, толкнув Тома грудью, двинулся дальше. «А ты не толкайся!» — хватая его за рукав, сказал Том. «Все равно не уйдешь!» Солдат изумленно замер и смерил его взглядом. Том был по меньшей мере дюйма на три ниже его, эдакий белокурый ангелочек в старом синем свитере и кедах. «А ты для своего роста бойкой, малыш!» — заметил солдат. — Ладно, не путайся под ногами. И он отстранил его рукой. — Кто ты такой, чтоб толкаться, Сидней? Том резко ткнул его ладонью в грудь. Вокруг начал собираться народ. Солдат покраснел от злости. — Убери руки, малыш, а то я сделаю тебе больно. — Чего это ты, мальчик? — удивилась девушка. Перед выходом из кинотеатра она успела снова накрасить губы, но на подбородке у нее оставались размазанные следы от помады. Любопытство обступивших их людей было ей неприятно. «Если ты решил пошутить, то это вовсе не смешно». «Это не шутка, Анжела», — ответил Том. «Я требую, чтобы он извинился». «Извинился? За что?» — недоуменно спросил солдат, обращаясь к собравшейся толпе. «Эти парни, наверное, с приветом». «Или ты извинишься за то, что твоя девушка сказала нам в кино, или пеняй на себя», — твердо сказал Том. «Пошли, Анжела». «Мы собирались выпить пиво». Солдат повернулся, чтобы уйти, но Том вцепился ему в рукав и силой дернул. Послышался треск, лопнувший по шву ткани. «Ах ты, гаденыш! Ты порвал мне гимнастерку!» — взвился солдат. «Но это тебе даром не пройдет!» Он размахнулся, но Том отскочил, и удар пришелся ему в левое плечо. «О-о-о!» — громко застонал он, схватившись за плечо и согнувшись пополам, точно от невыносимой боли. «Вы видели?» — повернулся Клод к толпе. — Вы видели, как этот человек ударил моего друга? — Послушай, парень, — обратился к солдату седой мужчина в плаще, — не смей его бить, он же еще совсем ребенок. — Да я его просто легонько шлепнул, — начал виновато оправдываться солдат. — Он пристает ко мне уж целый. Том неожиданно выпрямился и снизу ударил солдата кулаком в челюсть, но не слишком сильно, чтобы не отбить у него охоту к драке. Теперь солдат уж ничего не мог остановить. «Хорошо, малыш, ты сам напросился». И он двинулся на Тома. Том подался назад. Вместе с ним отступила толпа. «Посторонитесь!» — тоном рефери потребовал Клод. «Дайте людям место!» «Сидней!» — пронзительно завещала девушка. «Ты убьешь его!» «Не волнуйся!» «Я его только чуть-чуть отшлепаю», — ответил солдат. «Научу уму-разуму!» Том извернулся и левой рукой нанес солдату короткий удар по голове, а правой силой содранул в живот. Солдат крякнул, а Том отскочил назад. «Отвратительно!» — заметила какая-то женщина. «Здоровый мужик, а связался с ребенком. Нужно немедленно прекратить это безобразие». «Ничего страшного», — сказал ее муж. «Он говорил, что шлепнет его пару раз, и все». Солдат медленно замахнулся правой рукой. Но Том поднырнул под нее и ударил в мягкий живот. От боли солдат согнулся, и Том тотчас заехал ему в лицо обоими кулаками. Сплевывая кровь и вяло размахивая руками, солдат попытался войти в клинч. Том снисходительно разрешил ему схватить себя, но тут же свободным правым кулаком сильно ударил его по почкам. Солдат пошатнулся, медленно опустился на дно колена и сквозь заливавшую глаза кровь невидящим взглядом уставился на Тома. Анжела плакала. Толпа молчала. Том отступил назад. Он даже не запыхался, только на щеках под нежным светлым пушком проступил легкий румянец. «Боже мой!» — прошептала женщина. Та самая, что недавно призывала прекратить это безобразие. А ведь с виду совсем дитя. Драка заняла не более 30 секунд. «Концерт окончен!» Клод, вытирая пот с лица, разогнулся. Том большими шагами прошел сквозь расступившуюся перед ним толпу. Люди подавленно молчали, словно пытаясь найти в себе силы забыть противоестественное, жестокое зрелище, которое они только что видели. Клод догнал его на углу. «Здорово! Вот это здорово!» — восхищенно выдохнул он. «Сегодня ты действовал молниеносно! А комбинации? Боже, какие комбинации!» «Сидней, ты убьешь его!» — подражая девушке, пропищал Том и фыркнул от удовольствия. «Жаль, он слишком быстро скис. Мне следовало подразнить его подольше. Он просто куча дерьма. В следующий раз давай выберем кого-нибудь, кто по-настоящему умеет драться». «Здорово!» — с восторгом повторил Клод. «Я получил истинное удовольствие. Вот бы поглядеть на его морду завтра. Когда ты собираешься это повторить?» «Когда будет настроение?» — пожал плечами Том. «Ну, а пока. До завтра». Ему захотелось побыть одному и мысленно снова пережить каждый свой удар в этой драке. Клод привык к неожиданным сменам настроения своего друга и относился к ним с уважением. За талант прощается много. «Ладно, пока. Завтра увидимся», — сказал он. Том помахал ему на прощание и свернул за угол. До дома было далеко. Когда у Тома появлялось желание подраться, им приходилось из осторожности ходить в другую часть города. В своем районе его уже все хорошо знали и старались с ним не связываться. Он легко шагал по темной улице, иногда пускался в пляс вокруг редких фонарей. Вот он им и показал. Показал! Он им еще не то покажет! Всем! Выйдя на Вандерхоф-стрит, он увидел сестру, приближавшуюся к дому с другого конца улицы. Градхен шла быстро, опустив голову, и не заметила его. Том нырнул в какой-то подъезд и притаился. Ему не хотелось с ней разговаривать. С тех пор, как ему исполнилось 8 лет, она ни разу не сказала ему ничего приятного. Градхен торопливо подошла к двери рядом с витриной булочной и достала из сумочки ключ. «Пожалуй, стоит разок выследить ее и узнать, чем она на самом деле занимается по вечерам». Выждав, пока сестра поднимется к себе в комнату, Том перешел улицу и остановился у старого, почерневшего от времени здания. Казалось, в доме никто не живет, его вот-вот снесут. Том сплюнул. Вся его веселость сразу пропала. В подвале, как всегда, горел свет. Отец работал. Лицо Тома стало жестким, суровым. «Всю жизнь в подвале. Что они знают?» «Ничего». Пронеслось у него в голове. Осторожно ступая по скрипучей лестнице, Том неслышно поднялся на 3-й этаж. Он перестал бы уважать себя, если бы шумом выдал свое возвращение. Когда он уходит и когда приходит, это никого не касается, особенно в такую ночь, как эта. Рукав свитера у него был измазан кровью, и ему не хотелось, чтобы кто-нибудь из родных обнаружил это и начал вопить. Войдя в комнату, он тихонько прикрыл за собой дверь и услышал, как ровно дышит спящий крепким сном брат. «Славный, правильный Рудольф! Настоящий джентльмен, пахнущий зубной пастой, лучший ученик в классе и всеобщий любимчик! Он никогда не возвращается домой, перепачканный кровью, и вовремя ложится, чтобы, хорошо выспавшись на следующий день, вежливо сказать в школе «Доброе утро, мэм!» и не пропустить урок тригонометрии».